Глава 14. В угрюмом настроении Эвелина отправилась в центр. Переживала о Кристоне и его дуэли с Вистером, не зная, как она прошла, состоялась ли вообще. Только среди детей смогла отвлечься. Видеть душевный отклик в глазах малышей для нее было лучшее лекарство. В заботах и общении с маленькими пациентами рабочий день пролетел незаметно. Вечером в рекреационной, снимая форменный фартук и чепец, девушка вдруг поняла, что до ужаса не хочет возвращаться в особняк. При мысли, что сядет за стол одна, что ляжет в холодную постель, а потом всю ночь будет вертеться, не в силах сомкнуть глаз, становилось мучительно и тоскливо. В итоге решила поменяться дежурством с коллегой и остаться в центре. Ни на мгновение об этом не пожалела, и даже легкость появилась в душе, словно скинула невидимое тяжелое покрывало с плеч. А проблески радости в глазах малышей, которые недавно поступили, уверили, что она приняла верное решение. Самое тяжелое время в секции новых пациентов – ночь. Эвелина постоянно отслеживала маленьких пациентов, бегала от одной палаты к другой. Заглядывала тихонько в приоткрытую дверь. «Спят». Выдыхала. «Кто-то хнычет». Спешила утешить, убаюкать под тихую песню. Были и крики, раздирающие душу. Это детки, переживающие ужас воздействия эфира бездны, мучились от кошмаров. Домой вернулась настолько уставшая, что сил хватило лишь на то, чтобы искупаться, и, выпив настой, который ей вручила камеристка, провалиться в глубокий сон. 3 дня Эвелина выматывала себя в реабилитационном центре, радуясь тому, что есть возможность отвлечься, тому, что, несмотря на устои общества, Кристен не запретил ей работать. А ведь сколько было злых, насмешливых пересудов. Жена главы рода, да сестра милосердия, работник младшего целительского персонала. Это же попрание устоев высшего общества. Но Кристен, зная, насколько важна для супруги эта работа, видя, как горят ее глаза, когда дети идут на поправку, вывернул все так, словно сам был инициатором подобной деятельности супруги, аргументировав благотворительностью, и Эвелина ему была безмерно благодарна за понимание, за возможность реализовать себя. «Нельзя же так выматывать себя», – выговаривала камеристка, помогая Эвелине раздеться после трудового дня и подготавливая ванную. «Себя в первую очередь жалеть надо, о себе заботиться, да и…» Не вслушиваясь в причитание Кэрри, Эвелина с блаженством погрузилась в чуть горячеватую воду и прикрыла глаза. Ее больше беспокоило послание от мужа. Она сама не выдержала и на 2-е сутки отправила Кристину с посыльным письмо, в котором спрашивала о его делах и надолго ли он задержится в столице. Но получила сухой ответ, что все в порядке, вернется через 2 дня. Сначала готова была расплакаться, но сразу же ее захлестнула обида, а потом и злость на мужа. Перед сном, ворочаясь в постели, размышляла. «Дела у него, ну-ну. И я тоже идиотка. Расстраиваюсь, плачу, извожусь от чувства вины. Да, я оступилась. Но вот так поступать отвратительно. Не успел вернуться из поездки и сразу же отправился в столицу. Дела у него, ладно. Что он там говорил? Прием будет у главы рода Мадиан. Значит, мне надо к этому приему подготовиться так, чтобы у него все претензии с головы ураганом вынесла». Размышляя в позитивном ключе, Эвелина незаметно для себя уснула, а утром, стоило камеристке ее разбудить, решительно вскочила с кровати. «Так, Кэрри, поможешь мне собраться, и отправимся вершить великие дела». Бодро улыбнулась и уже хотела направиться в купальню, как камеристка ее остановила, протянув стакан. «Это какие дела? Куда отправимся?» «Убери», — поморщилась девушка, отодвигая руку камеристки. «Как же!» «Вам обязательно надо выпить взвар. Тем более вчера я новые травки купила и вытяжки свежие. Не хочу гадости тупить, надоело. Все равно не помогает». Эвелина отвернулась, но слова Кэрри остановили ее. «Так у нас твой накопительный эффект, сами знаете. А вот представьте себе, что он поможет, и вы с победной улыбкой скажете свекрови о своей беременности». Кэрри привела один из весомых аргументов, которых Эвелина не могла проигнорировать. Все в их семейной жизни с Кристоном было хорошо, она бы сказала идеально, но только 1-й год. Колючие вопросы от свекрови она услышала в начале 2-го года семейной жизни. Когда же вы порадуете меня внуками? Крис, дорогой, пора и о наследнике подумать. Да, пусть он будет не так одарен, как я бы хотела. Шпилька в адрес одаренности Эвелины. Но ты уже не мальчик, да и я не вечная. Эвелина, у тебя прекрасный аппетит. Тебя случайно по утрам не тошнит? Нет? Жаль. Ты извини, я рада твоему отменному здоровью, но... Свекровь отлично видела, что своими вопросами о ребенке рвет сердце Эвелины, но не унималась. Кристен осаживал мать, но та меняла тактику и донимала невестку, когда сына не было рядом. Только Кристен знал, как сильно Эвелина хочет ребенка. И не для того, чтобы утереть нос свекрови или продолжить род супруга, а потому что безумно любила детей. Для нее забеременеть стало навязчивой идеей, и Эвелина объехала не только их королевство, но и ближайшие государства в поисках лечения. Но все целители разводили руками. Она и муж здоровы, абсолютно. А почему девушка не может зачать, никто не мог ответить. Одно лечение сменялось другим, обследование, назначение и все без толку. «Трея!» – Кэрри позвала задумавшуюся хозяйку. «Давай эту гадость!» Эвелина решительно схватила стакан, опустошила его в несколько глотков, поморщилась и направилась в купальню. День летел стрелой для Эвелины. Посещение салона Ливанье, где ее окружили девушки, увлекая с одной процедуры на другую. Массаж, втирание в кожу, чтобы та была нежной, как лепестки лилисы, чтобы сияла. Эвелина покидала салон не просто похорошевшей, а чувствуя себя прекраснейшей из женщин. Даже камеристка, которая ждала ее в кофейне напротив, восторженно выдохнула, осматривая хозяйку. «Ну как?» – Эвелина покрутилась перед камеристкой. «Поразительно! Вы выглядите великолепно!» «Спасибо, Кэрри. А сейчас к модистке. Скоро прием, и я хочу заказать новое платье». «Но разве успеют пошить?» – обеспокоилась прислужница, залезая за хозяйкой в эфиркат, на что Эвелина хмыкнула. «Я ей плачу столько, что будет сутками сидеть, чтобы выполнить заказ. Тем более планирую довольно простой фасон». Модистка, выслушав пожелания Эвелины, придирчиво осмотрела клиентку, чуть сузив глаза, обошла девушку и кивнула. «Вы знаете, с вашим цветом волос и глаз синий стальной наряд будет смотреться изумительно. Простой крой лишь подчеркнет вашу природную красоту и формы. Но вы уверены, что хотите отказаться от корсета? Это на грани приличия». «Уверена», – кивнула Эвелина. «Мои формы позволяют эту вольность. Утягивать нечего, так что...» «Тогда позвольте совет». «Конечно», – кивнула девушка. «Я вам в прошлый раз говорила про специальные подкладочки и предлагаю еще раз. Без корсета ваша грудь с этим маленьким секретом будет смотреться великолепно. Я их замаскирую так, что никому и в голову не придет, что они есть, который, несомненно, будет неоднократно заглядывать в ваше декольте. Ваша грудь будет казаться немного больше, выглядывать аппетитными холмиками из выреза». Эвелина склонила голову и накрыла грудь ладонями. Ей нравилась и форма, и содержание. Упругие маленькие яблочки, которые любил ласкать Кристен. Но стоило ей вспомнить мужа, как она решительно кивнула. «Я согласна». День клонился к завершению, когда Эвелина покинула модистку. Сияя радужной улыбкой, сообщила камеристке. «Давно нянюшку не видела, так что поедем к ней, возможно, у нее и переночуем». «Прекрасное решение!» Согласно закивала Кэрри и испугалась, когда Эвелина охнула, покачнулась и ухватилась за ее предплечье. «Что с вами? Благостное, что случилось?» «Тише, тише ты!» Прошипела девушка, через силу улыбаясь, проходящим мимо людям. «Не знаю, плохо почему-то стало». «Значит, надо домой возвращаться и целителя вызывать», безапелляционно заявила Кэрри, подводя Эвелину к информационному столбу и вызывая эфиркат. «Да, так будет лучше», согласилась девушка, сглатывая ком, подкативший горлу. «Меня что-то лихорадит». «А не простудились ли вы случаем? А может, причина в тех мазях, которые втирали вам в кожу? Вот не доверяю я этим новомодным штучкам. Непонятно, что они туда». «Прекрати!» Недовольно поморщилась Эвелина и пару раз протяжно втянула воздух. «Вроде отпустила». «Ну вот и эфиркат», указала Кэрри. «Знаешь что? Я сейчас вернусь домой, а ты езжай к моей нянюшке. с ней и приедешь. Я действительно по ней соскучилась». Как бы Кэрри не нравился план Эвелины, возразив один раз и выслушав повторный приказ, она отправилась в другой район их города.